Глава 16. Анна. Кобель развратный. Он нарочно меня споил, чтобы затащить в постель. Да я просто в бешенстве. Пошлый ублюдок, скажи, кто тебе позволил меня руками трогать? Вот только оскорблять меня не нужно, свояченица. Сама умоляла трахнуть. Вчера слила душу, рассказав про проблемные отношения. Сколько бывших тебя использовали. Сочувствую, конечно. Долго вешалась мне на шею. Ну и, разумеется, я согласился на секс без обязательств, — проронил нахал. Алик, хоть понимаешь, что мы натворили? Бесстыжая, Анька, ты занялась сексом с мужем сестры. Хоть понимаешь, насколько это аморально? И как теперь, детка, станешь глядеть ей в глаза? Просто свинство, она беременна. Нарочно подливал он масло в огонь, и теперь я не выдержала и накричала на самодовольного уродца. Заткнись, и без тебя голова раскалывается. Что покраснела так ледяная ханжа? Не нравится против шерсти? Да, плохо обманывать сестру. Кстати, она души в тебе не чает, Анька, постоянно хвалит. А здесь такое гнусное предательство. Старался он вывести меня из равновесия. Минуточку, подлый сучонок. Не стоит строить из себя доброго парня. Ты тоже хорошую умышленно совратил. Анька, прости, конечно, но это ты вчера, как голодная сучка, набросилась на мой член. Разозлил меня окончательно. Тогда с такой дерзостью ударила хама по лицу. Наглый ублюдок. Я просила не наливать текилу. Зачем травил пойло? Спокойно, выдохни. Мне кажется, мы предохранялись. На что намекаешь? Вытаращила я в ужасе глаза. Ну, говорю, пользовался презервативом, а ты боишься залететь. Хотя, собственно, не нужно беситься. Ты же бесплодная, Ань. Специально надавил на больную мозоль. Он такой мстительный подонок. Какое ты ничтожество, Алик. Воспользовался моей беспомощностью. Хоть понимаешь, насколько это гадко. Вину на меня не перекладывай, нравственная наша киска. Шепчешь на каждом углу про благородство, а так легко согласилась на секс с супругом сестры. Да ты коварная, Анька. Налил себе кофе. Нет, мне нужно просто прийти в себя, поскорее все обдумать. Ну и попала в болото. Невыносимо глядеть ей в глаза. Убери свою морду, пока не расцарапала. Горькая правда не нравится? Кстати, дикая кошечка, наши стоны до сих пор у меня в ушах. Как ты выгибалась? Темпераментная Анька. Специально злил меня. Тогда просто выставила его за дверь. И мне плевать на твои правила приличия. Так, где моя успокоительная? Это просто какой-то кошмарный сон. Я не могла допустить к себе близко эту развратную сволочь. Куда подевалась моя выдержка? В обреченном состоянии села на диван. И здесь неожиданно раздался звонок Лизы. «Алло, сестренка, привет, не разбудила?» «Нет, я на работе, дел по горло». «А в обед свободно? Хотела купить детскую коляску, да и до Алика не могу дозвониться», — нервничала бедняжка. «Твой супруг, наверное, в спортзале. Ты ведь знаешь, как он следит за своей физической формой?» Обматерила его про себя. Он испортил мне репутацию. «Точно, совсем забыла. Так согласна встретиться, Ань, пожалуйста». «Хорошо, жду в торговом центре», — сбросила звонок. Только неприятностей не хватало. «Так, я найду способ забыть эту нелепую историю». Полдень уже нервничала в бутике. Но, увы, сестра притащила своего ублюдка мужа. Алекс скалился, как хитрый шакал при виде меня. «Конечно, нас связывает секрет». «Привет, свояченица, как дела? Почему такая расстроенная? Ночь плохо прошла». «Не угадал, Алик. Работала усердно, в отличие от нахлебников». Нагрубила ему, а хитрый лис нарочно решил подлить масло в огонь. «Не обманывай хотя бы сестру, лис. Она не рассказала, с кем вчера переспала? Спроси у нее. «Ань, ты бывшего встретила?» — интересовалась моя невинная сестренка. А нахал жаждал моего поражения.